Глава 18. Пока все остальные перешли на корабль и вдоволь налюбовались зрелищем кружащейся под ногами Авроры, прошло с полчаса, наверное. Больше всех была шокирована Тия. Насколько понимаю, в ее голове в принципе не укладывалось то, что ее планета, на которой она родилась и выросла, это огромный шар, висящий посреди бесконечного ничто. То есть совсем уж темной она не была, и начальные понятия об астрономии имела. Но одно дело знать — и совсем другое — видеть своими глазами. Я, допустим, к подобному был подготовлен многочисленными фильмами, играми, книгами и фотографиями, и то тупил в окно, пока Алекс не появился. Чего уж говорить о полудикарке из пещерного города. В общем, пришлось подождать. И только когда у народа сошел первый шок от увиденного, мы отправились обследовать станцию. То, что это именно станция, а не корабль, я понял быстро, хоть и не сразу. Масштабы не те. То, что станция принадлежит предтечам, тоже не вызывало сомнения. Слишком уж характерная конструкция. Теперь мне не давал покоя вопрос, для чего вообще построили эту станцию. И зачем нас сюда так недвусмысленно пригласили. С нашим появлением станция пробуждалась, как и корабль до этого. Для открытия дверей не требовалось даже производить какие-то манипуляции. Датчики реагировали автоматически. Правда, не все двери гостеприимно распахивались перед нами. И, насколько понимаю, не из-за неисправности. Те, кто построил станцию и предусмотрел наш визит, явно не желал, чтобы мы бесконтрольно шлялись по всем помещениям. Что ж, хозяин-барин, главное, чтобы новых неприятных сюрпризов здесь не оказалось. Мы шли по коридорам, держа оружие наготове, но что-то мне подсказывало, что оно не пригодится. Кажется, мы, наконец, попали туда, куда нужно. Осталось понять, зачем. Открылась очередная дверь, и я притормозил, испытав неприятное дежавю. Мы оказались в просторном зале. Дальняя стена была полностью прозрачной, через огромное панорамное окно было видно Аврору. В центре зала расположились две платформы. На одной возвышалась уже знакомая колыбель, во второй я распознал телепортационную площадку. Интересно, и кто вылезет из этой колыбели? К слову, не запечатанной энергией, как там на корабле. «Итак...» «Это случилось», — прозвучал тихий, глубокий голос, заставив меня вздрогнуть и вскинуть оружие. Тьма снова пришла на эту планету. Глубокая тень в углу комнаты пришла в движение и соткалась в высокий худощавый силуэт, скрытый длинным плащом с капюшоном. Говорил неизвестный с ощутимым акцентом, выговаривая согласные так, будто после каждой из них имелся мягкий знак. «Где-то я такое уже слышал». «Проходите, не бойтесь», — продолжил незнакомец. «Здесь никто не причинит вреда тем, кто пришел за помощью, а вам, кажется, нужна именно она». Я опустил оружие, не выпуская его, впрочем, из рук, и переступил порог. «Меня зовут Дэймон Старк», — проговорил я. «А кто ты такой?» Где-то в глубине души я уже знал ответ на этот вопрос, но очень хотел его услышать. «Мое имя тебе ничего не скажет и прозвучит для твоего слуха непривычно. Потому я его сократил. Некоторые твои соплеменники некогда называли меня Эйрих». Услышав имя с ударением на второй слог, между прочим, я почувствовал слабину в коленях. «Боги, неужели мы у цели? Неужели...» «Прежде чем мы продолжим разговор, скажи мне...» «Тот, кто открыл бездну, снова на свободе?» Я поежился. Хоть глаз предтечи и не было видно, я очень натурально почувствовал ледяной холод, которым окатил меня его взгляд. Я стиснул зубы и кивнул. «Как это произошло?» Выпрямившись, я посмотрел туда, где под капюшоном должны были находиться глаза предтечи, и твердо произнес: «Я его выпустил». Некоторое время в отсеке царила тишина, нарушающаяся лишь стуком моего сердца и дыханием моих спутников. Наконец, предтеча мрачно проговорил: «Расскажи, как это случилось?» Я невесело усмехнулся. «Боюсь, это будет очень долгий рассказ. Я ждал сотни лет, человек с двумя душами. Так что поверь, несколько часов не решат абсолютно ничего». Услышав, как он ко мне обратился, я вздрогнул. «Садитесь». Фигура в плаще сделала какой-то жест, и откуда-то из стен выдвинулись кресла. «Я готов вас выслушать». Оглянувшись на спутников, я первым сел в кресло, поставил рядом дробовик и устало откинулся на спинку. Что ж, все началось с того, что я попал в автомобильную катастрофу. Рассказ занял гораздо меньше времени, чем я думал. Эйрих оказался очень благодарным собеседником. Не перебивал, лишь изредка позволяя себе уточняющие замечания, не торопил, когда я делал паузу, чтобы глотнуть воды или отдышаться. Когда я закончил рассказ, некоторое время предтеча молчал. А потом снова заговорил этим своим мягким голосом, и, кстати, акцента теперь было практически не слышно, будто, послушав меня, он подстроился под человеческую речь. «Удивительно, насколько похожи наши истории». Он сделал паузу и продолжил. «Мы пришли в этот мир на 200 лет раньше вас. У нас была исследовательская экспедиция в поисках планет с естественным эфирным фоном. Как вы, наверное, заметили, эфир — основа наших технологий. И жизни. Когда мы нашли планету, которую вы называете Авророй, мы решили, что нам очень повезло. Молодая планета, без собственной развитой цивилизации. Те, кто жил тогда здесь, только встали на тропу разума, а еще были инертны к воздействию эфира. Так что мы не могли ничего испортить. Мы основали исследовательскую колонию и стали изучать планету. Эфира здесь было очень много. По нашей классификации она была практически в самом начале списка. Это очень большое везение. Наша цивилизация не может существовать на планетах без естественного фона. Перенаселение постепенно иссушает его, потому мы в вечном поиске новых миров. Аврора была практически идеальна, а потом последовало непроизносимое имя. «Тот, кого вы теперь называете Стратосом, — уточнил Эйрих, — отыскал грань бездны. На этот раз пауза длилась несколько дольше. Сначала мы обрадовались. Новый, до этого неизвестный тип эфира, еще и дарящий едва ли не бесконечные возможности. Вот только мы слишком поздно поняли, что за эти возможности нужно заплатить очень дорого». Эйрих замолчал, будто погрузившись в себя. «Стратос и его команда занимались изучением тьмы. Они же ее и открыли. Когда мы поняли, что именно мы отыскали, было решено прекратить эксперименты, но было уже поздно. Грань умеет искушать. Тот, кто открыл бездну, впустил ее в себя и перестал быть собой. Тьма овладела им, найдя через его душу путь в этот мир. Когда мы поняли, что это значит, было принято решение сделать все, чтобы остановить как самого Стратоса, так и саму бездну, рвущуюся в нашу Вселенную». «Так, стоп, стоп, стоп». Я поднял руки ладонями вперед, невежливо перебивая предтечу. «С этого момента, пожалуйста, подробнее. Ты постоянно говоришь о тьме, как о чем-то живом. Это же метафора, да? Что такое эта тьма? Что такое грань? Что такое бездна? Проясни, пожалуйста. Насколько я понимаю, ты явно знаешь об этом больше нас». «А вы до сих пор так ничего и не поняли?» В голосе предтечи послышалось удивление. «Тьма неживая, в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. Тьма — это энергия, сущность, неживая, но, к сожалению, разумная. Грань — место, где ткань реальности истончается, открывая путь к другим реальностям. А бездна? Бездна — это то место, откуда пришла тьма. То, откуда она неистово мечтает вырваться, чтобы превратить в бездну все окружающее и снова искать проход. Тьма — это смерть. Смерть самой Вселенной». «Боюсь, ты меня только запутал», — не выдержал я. «Какие реальности? Какая ткань? Я ничего не понимаю». Эйрих вздохнул. «Я все время забываю, что ваш вид слишком молод и не сделал ни шага к пониманию мира, в котором живет. Вы тратите бездну энергии на самоуничтожение, вместо того, чтобы направить ее на созидание и познание. Наша Вселенная не одна, их великое множество, и иногда они отстоят совсем близко друг от друга. В тех местах, где Вселенные соприкасаются, ткань реальности истончается. И в этих местах возможно создать прокол. Разрыв в ткани реальности, сквозь который можно попасть в другую вселенную или пропустить из нее что-то в нашу. Такое место нашлось на Авроре, и, к сожалению, оно ведет совсем не в ту вселенную, с которой стоит соприкасаться. «Тьма — полуразумная сущность», — продолжал Эйрих. «Ее единственная цель — уничтожение всего живого. И сама по себе она не остановится. Когда-то давно она уже уничтожила свою вселенную и с тех пор ищет выход из нее, чтобы продолжить. Разрушение и уничтожение — единственный смысл существования тьмы. Если ее не остановить, она уничтожит и нашу реальность. И допустить этого нельзя. Именно поэтому вы накрыли Аврору солнечным щитом, да? Дошло до меня. Именно поэтому ни один летательный аппарат не может покинуть атмосферу Авроры». «Совершенно верно», — Эйрих кивнул. «Но это было значительно позже. Уже после того, как на Авроре появились вы». «В смысле?» — моя бровь поползла вверх. «Как это?» «Как я уже говорил, наши истории схожи. Стратос впустил в себя тьму, сумел убедить многих соратников. Стало понятно, что его придется уничтожить. Вот только сделать это было не так уж и просто. Стратос был очень могущественным, а тьма придала ему новые силы, дала новые возможности. Стратос рвался к кораблю, чтобы отправиться в наш родной мир и уничтожить его. И мы не могли этого допустить. Вот только и победить мы его не могли. У нас не хватало сил. И тогда вы заманили его в ловушку», — стало доходить до меня. «Да, мы не оставляли попыток уничтожить его, но уже понимали, что, скорее всего, это не получится. Финальная битва состоялась в городе, основанном на месте посадки корабля. Там погибла большая часть наших воинов, и эманации этой битвы ощущаются там до сих пор. Убить Стратоса не удалось, но удалось заманить его в ловушку. Мы уничтожили двигатели и навигационный компьютер нашего корабля, чтобы даже в том случае, если мы потерпим неудачу, тьма не могла вырваться с планеты, а внутри его встретили четверо наших сильнейших, и Рих замялся, подыскивая подходящее определение. Вы бы назвали их магами. Отголоски их противостояния со Стратосом настолько насытили естественный фон планеты, что вызвали аномальную эфирную бурю, пронесшуюся по всей планете. Нам удалось на время отсечь Стратоса от грани, запереть его тело и разум. Но мы понимали, что это не навсегда. Что тьма будет искать способ вырваться из-за грани, искать способ принести бездну сюда. Но у нас уже не оставалось сил на то, чтобы пресечь это. Все, что мы могли, максимально усложнить ей задачу. К сожалению, появились вы. И спустя время тьма снова вырвалась наружу. Я сидел, глядя на предтечу, а в моей голове щелкали шестеренки, расставляя по местам кусочки пазла. Большая часть странностей этого мира стала понятной, включая аномальную бурю, наделившую высадившихся колонистов невероятными способностями. Правда, вопросы еще оставались. «Но как же это место? Ведь мы смогли перенестись на орбиту, а значит, это могли бы сделать и одержимые». «Во входном шлюзе каждого, кто ступил на борт станции, сканируют на предмет одержимости тьмой», — невозмутимо ответил Эйрих. «Если датчики засекут признаки тьмы, станция просто самоуничтожится», — предтеча пожал плечами. «Хм, интересно, да. И действенно». «Внизу, когда мы пробирались к кораблю, мы встретили...» «На этот раз замялся я. Твоих соплеменников». «Теперь я понимаю, что они охраняли корабль и заточенного на нем Стратоса. Тогда же я считал, что они не пускают нас к тебе. Почему они не смогли просто объяснить, что происходит? Ведь тогда огромной части проблем удалось бы избежать?» Предтеча вздохнул. «К сожалению, это было невозможно. Мои братья...» Он помолчал некоторое время, будто собираясь с мыслями, и продолжил. «Как я уже говорил, для нашего существования критически важен эфир. Без него мы обречены на смерть. Братья, оставшиеся внизу, ставшие стражами Стратоса, были вынуждены впитывать единственную доступную им энергию — темный эфир, который даже будучи в заточении источал Стратос. Темная энергия изменила их, сделав кровожадными дикарями. Я не уверен, что кто-то из них вообще помнил о своей миссии. Мы предполагали, что так может получиться, но другого выбора у нас не было. Мы не могли оставить Стратоса без присмотра и не могли вернуться домой. Братья приняли такое решение, и я горжусь ими». В помещении повисла тишина. «Да, самоотверженные товарищи. Обречь себя на добровольное медленное угасание. Не просто угасание, превращение в чудовище, в животное. Врагу не пожелаешь. Достойно уважения, без разговоров». «А как же ты?» — я внимательно посмотрел на Эйриха. «Как ты выживал здесь столько лет? Здесь же совсем нет эфирного фона, он же только там, внизу». Я показал в сторону планеты, лениво вращающейся где-то под нами. «Выживал?» — мне показалось, что предтеча впервые улыбнулся. «А кто тебе сказал, что я жив?» Эйрих шагнул из тени в центр зала, и я услышал, как Корал, Тиа, Джулиан и Алекс непроизвольно выдохнули. Сквозь призрачный силуэт предтечи свободно проходил свет, и можно было легко рассмотреть предметы позади него. «Я мертв уже 200 лет», — с тихой грустью проговорил Эйрих. «Если это, конечно, можно назвать смертью в полной мере».